Кучер остановил громыхающую на ухабах карету, я заплатил ему за проезд, радуясь, что до города ехать меньше часа, и мои кости не успеют превратиться в порошок от тряски. Я забрался в экипаж, сел на едко пахнущее кожей сиденье, поприветствовав пассажиров. Их было всего трое, так что внутри оказалось просторно. Проповедник куда-то делся. Или поехал вместе с кучером, или решил прогуляться пешком. Я не беспокоился о нем. Вот уж кто-кто, а этот зануда от меня никуда не денется. Проверено опытным путем. Я сунулся квояж под сиденье, запихнув его ногой поглубже. Сидевшая рядом со мной пожилая дама, крайне кислой наружности и в черном чепце, подарила мне не слишком восхищенный взгляд и сжала черепаховую ручку сумки, словно опасаясь, что ее ограбят. Я мило ей улыбнулся, но должного эффекта не произвел. Для нее я был слишком странным господином, который путешествует пешком по проселочным дорогам. Напротив меня вольготно расположился молодой человек в черном бархатном берете с вышитой эмблемой Савранского университета, заведения уважаемого и престижного. Судя по всему, господин студент возвращался в родные края на каникулы. Глаза у него были проворными, так что он почти сразу же заметил кинжал, показавший рукоять из-под моей расстегнутой вельветовой куртки. Безошибочно определив род моей деятельности, он нахмурился, и следующие 20 минут я находился под расстрелом его взгляда, полного праведного, молчаливого возмущения. Мне было ровным счетом все равно, и его назойливое внимание меня ничуть не раздражало. Наконец студент прокашлялся и сказал запальчиво: «Таким, как вы, не место в свободном княжестве». «Спасибо за информацию», — вежливо поблагодарил я его, поглядывая на третьего пассажира. Кажется, он улыбался. Во всяком случае, глаза у него были веселые. «Я презираю вашу работу». Вот ведь повезло оказаться рядом с наслушавшимся прогрессивных вольнодумцев дураком. Другой бы на моем месте уже выбросил юного борца за справедливость из дилижанса, но я, как человек миролюбивый, лишь пожал плечами. Поэтому, чтобы вас не раздражать, я не стану ее делать прямо сейчас. Он нахмурился, не понимая, и я спросил: «Как вы считаете, сколько в дилижансе пассажиров?» «Разумеется, нас только двое». Сосед студента действительно веселился. Плечи его тряслись от смеха. «Спешу вас огорчить, молодой человек, нас здесь четверо». Он посмотрел на меня, как на сумасшедшего, с большой опаской, словно я вот-вот на него кинусь, но я, как ни в чем не бывало, продолжил, ткнув пальцем в даму в чепце. «Здесь едет женщина. Судя по одежде, едет уже не первый год». Она посмотрела на меня с обидой и отвернулась к окну, произнеся губами какое-то ругательство. «А рядом с вами сидит очень интересный персонаж. Как я понимаю, военный. Во всяком случае, на нем порядком испачканный мундир артиллериста княжества Лезерберг с нашивками уоррент-офицера второго класса. Помните тот трехлетний конфликт, когда Фирвальдену показалось, что ущемляют его территориальную целостность? Кажется, парень оттуда. Пулей ему оторвало нижнюю челюсть, так что зрелище, я бы сказал, не очень аппетитное. В данный момент этот бравый вояка дышит вам в ухо, а кровь из его раны капает вам на плечо». Студент дернулся, машинально посмотрел на свою чистую одежду, хотел что-то мне сказать, но, увидев по глазам, что я не лгу и не смеюсь, над ним побледнел. «Вы шутите?» — прохрипел он осипшим голосом. «С такими вещами я никогда не шучу. Уж можете мне поверить». Он почувствовал себя очень неуютно со мной. Стал бросать взгляды на пустые сиденья, пытаясь увидеть то, что ему видеть не суждено. — И вы? Вы не собираетесь ничего делать? — нервно спросил студент. — Нет, не собираюсь. Во-первых, у меня выходной. Во-вторых, вы этого не одобряете. Было еще и в-третьих, не все души опасны для человека. Далеко не все. А я не убиваю тех, кто просто хочет жить, даже если их жизнь мало чем похожа на человеческую. Но я не стал говорить об этом вслух. Идейный молодой человек совершенно не заслуживал подобных откровений.

хотя светлой назвать ее язык не повернется. Когда случаются беды, крысы, наоборот, приходят, но не уходят. Во время чумы 40-летней давности, говорят, они текли по улицам, словно река. Крысы уходят только если им грозит опасность. Что их могло напугать? Вот в чем вопрос. Что-то достаточно серьезное, чтобы я начал чувствовать себя неуютно, Людвиг. Раз другие души разъехались, значит, и для нас здесь небезопасно. Итого мы имеем бегство крыс, душ и пляску смерти. Великолепный наборчик, ничего не скажешь. У тебя хоть какие-то догадки есть? — грустно вопросил он. — Я простой страж-проповедник, а не теоретик магии или религиозный теолог. С подобным я никогда не сталкивался, и точка. Клянусь моим кинжалом, давно я так не жаждал, чтобы поблизости оказался какой-нибудь инквизитор. — Все как обычно. Инквизитор за порог, черт в дом. — Не накликай. — Его же накликали и без нас, — возразил он мне. — Людвиг ван Нормайн? Мужчина, подошедший к моему столу, был одет как законченный модник. Думаю, его костюм обошелся в целое состояние, на которое я мог бы кутить бесконечно долгое время. Одни алые лакированные башмаки чего стоили. А если говорить о серебряных пуговицах на сюртуке отличнейшего качества и бриллиантовых запонках на рубашке из настоящего саронского шелка... Да, этот господин умел привлечь к себе внимание. Моим он завладел безраздельно. Не имею чести быть знакомым. Называйте меня Александром. Судя по его холеному лицу и шляпе с пером, за Александром тянулось еще по меньшей мере 3-4 имени и длинная родовая фамилия, включающая какой-нибудь титул. Могу я присесть? Я пожал плечами. В последнее время этот жест входил у меня в привычку. Насмотрелся на проповедника. Незваный гость легонько стукнул короткой тростью по стулу, где все еще сидел мой невидимый спутник, и холодно спросил: «Вы позволите?» Когда стул освободился, визитер с удовольствием сел, а я заинтересовался им чуть больше, чем раньше. Человек видит души, но он не страж. Взгляд совсем другой. Да нас не так и много, чтобы позволить себе не знать друг друга. Следовательно, выходит, что он либо от инквизиции, из видящих, хотя для клирика наряд у него довольно странный, либо из носителей чистоты. Я ошибся. К носителям, этим сумасшедшим идиотам, которых давно следовало удавить из-за того, что они обожали убивать всех, кто может общаться с душами, считая, что таким образом люди набираются грехов, он тоже не относится. На серебряном жетоне, порядком затертом и потемневшем, который он протянул мне, были выбиты цифры и фраза «Lex Priora» — «Особый закон». «Это, так сказать, чтобы не ходить вокруг да около», — улыбнулся он. «Мне этот господин не понравился сразу», в первую очередь исключительно из-за близко посаженных маслянистых глаз. Я ждал подвоха и дождался его. Чем я заинтересовал Lex Talionis, закон возмездия? Простые формальности. Настолько простые, что, судя по номеру на вашем жетоне, со мной ведет беседу один из высших жрецов Ордена Праведности. Он тонко улыбнулся, и его улыбка говорила, что особых объяснений я не дождусь. Положив трость на стол, мужчина спросил: «Вы вчера приехали в наш замечательный город?» «Верно». Думаю, он и так это прекрасно знал. «Позволите дать вам полезный совет?» Я почему-то подумал, что его совет мне понравится куда меньше самого советчика. Так и случилось. «Уезжайте из города, господин Людвиг. Сейчас вы здесь совершенно ни к чему. Оставьте это дело псам господним. Ваша работа — ловить опасные души. А здесь, кроме этого унылого священника, я уже неделю не видел ни одной».

Но когда рядом показывается кто-то из Ордена Праведности, день, можно сказать, испорчен, потому что слово «помеха» здесь совершенно не подходит. Эти ленивые ублюдки иногда готовы сесть тебе на шею и оттуда высказывать бесценные распоряжения и руководства, прикрываясь правилами и законами. Стражи душ стараются как можно дольше избегать внимания Лекс Далионис. И не злить этих господ. Чаще всего они знают и умеют гораздо меньше нас, но за ними государство. Этот зверь, даже если он всего лишь мелкое герцогство на задворках обитаемых земель, разорвет любого. У ордена есть силы, возможности и средства ловить тех, кого они считают преступниками. Деньги, людские ресурсы стражей, тайной полиции, армия, наконец. Я помню, как в Южной Дискульте охотились на одного из нас, нарушившего негласные правила. Его обложили, словно волка, гнали их к горам, а затем убили, и орден повесил его голову на шест в самом центре столицы, чтобы все знали, что происходит с теми, кто идет против него. — Ты намерен отступить? — прервал молчание проповедник. Я посмотрел на него с сомнением. — Вроде ты уже давно ходишь за мной. Когда это я отступал без особой нужды? «Думаешь, он спустит тебе неповиновение?» «Номинально я ничего не нарушаю. Как ты помнишь, городской совет сам нанял меня. Никаких преступлений. Он не может привлечь власти». «Не будь наивным, Людвиг. Этот господин, дай ему волю, сам что-нибудь нарушит, а обвинит тебя». «Я буду осторожен», — сказал я и поднял правую руку вверх ладонью, словно давал клятву. «Обещаю». Мне следовало задуматься, почему орден так всполошился лишь из-за появления стража в Вионе. Они настолько разнервничались, что снизошли до угроз. Это дорогого стоит. Мне стало любопытно, какой у них интерес в этом деле. Неужели действительно боятся, что я напортачу, и здесь станет еще хуже? Вряд ли. Очень вряд ли. Господин Александр знает мое имя, а значит, должен знать и репутацию. Тогда что им нужно? Почему ордену так важно убрать стража душ из города, раз они решили его припугнуть и даже не опасаются, что я доложу об этом своим? Я не знал ответов на эти вопросы. Мне следовало быть поосмотрительнее и помнить о господине с жетоном высшего жреца. Сенные ворота были заперты, что неудивительно. Кладбище возле часовни святой Маргариты находилось за городской стеной, и стражники не желали, чтобы хоть что-то проникло оттуда сюда. Кроме засова, какие-то ретивые люди додумались завалить врата бочками и перегородить телегами, как будто это могло спасти их от мертвецов. Воины сидели возле караулки и выглядели не слишком радостными от того, что сегодня их направили торчать возле сенных. «Закрыто!» — крикнул мне один из них, возившийся со смешным лохматым щенком. Я показал ему кинжал. «Открывайте!» Он крикнул начальника, уже немолодого сержанта с пропитым лицом. Тот лишь бросил взгляд на звездчатый сапфир, пожал плечами. «Калитку откроем!» «Но возвращаться вам придется через другие ворота. Я не буду ломать голову, кто рвется с той стороны». На том и договорились. Стоило мне и проповеднику выйти на дорогу, как стальная калитка за нами захлопнулась. Чуть дальше, за большим мельничьим хозяйством, работающим даже сейчас, несмотря на близкое соседство с кладбищем, из-за березовой рощи, находящейся возле речного рукава, торчали башни Вионского монастыря Малисок. Монастырь был богатый и известный не только в Вионе и не только в этом княжестве. Поговаривали, что церковь ссылает в него прогрессивно настроенных женщин из других церковных орденов. Но с учетом того, что женщины эти обычно из очень обеспеченных семей, средств белым стенам не занимать. Кладбище находилось по дороге к монастырю. Здесь уже лет 20 никого не хоронили,